دعوتنا الشنام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد برادوجم سوامي сегодня наши уроки. То есть вы знаете, что по воскресеньям есть две темы. Первая тема по акиде, и вторая тема по мусульманской этике и нравственности. Мы знаем, или вы знаете, что мы уже проходим уроки акиды по книжке «Аляму ас-суннати аль-маншура ли-атикади ат-таифати ан-наджия ал-мансура». То есть это распространенные мехи сунни, которые указывают на убеждения или на акиду спасенной и победоносной общины. Автор этой книжки шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллаху азза ва джаль. Мы сказали вам, что шейх сделал эту книжку в виде вопросов и ответов для облегчения акиды для начинающих и для студентов. То есть сначала мы читаем вопрос с арабского варианта, и потом мы читаем его перевод на русском языке. На прошлом уроке мы начали разобрать, то есть некоторые моменты, касающиеся таухид и ширка. То есть мы дали определение таухида и дали определение ширка, и сказали, что каждый мусульман он должен знать ширк и должен знать его разновидности, чтобы он не попал в ширки. Потому что, как мы, иншаллах, посмотрим шейхам, ширк является самым большим грехом. И Аллах, Азза ва Джаль, человек, совершающий большой грех, а большой ширк, он его не простит никогда, и он в ад, валиаду биллах, попадет туда вечно. Поэтому надо знать ширк, и надо знать таухид. Мы сказали вам, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, он большинство его дава или его призыв был на таухиде. 13 лет в Мекке он призывает к таухиду. Даже если он поехал в Медину, он об таухиде продолжал, то есть, говорить, но не как в Мекке. И мы сказали вам, что есть даже в мединском Коране, или в мединском Коране можно найти аяты, где речь идет о таухиде и предупреждении от ширка. Даже если мы открываем Коран, мы найдем, что первый приказ в Коране, если человек он открывает Аль-Бакару, вторую суру, открывает Аль-Бакару, он увидит, что первый приказ в Коране «Убуду Аллаха», «Поклоняйтесь Аллаху единому». И надо, то есть, поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И мы сказали вам, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что из признаков судного дня, что некоторые из мусульман, они будут поклоняться или возвращаться к поклонению идолам, валиаду биллях. Поэтому надо знать ширк, надо знать его разновидности, надо читать книгу Таухид, книжку, то есть три принципа, аль-усул ас-саласа, и ту самую книжку «Тилавата аль-усул», и «Аль-кавааид аль-арба», четыре правила, и «Кашф аш-шубухат», разъяснение сомнений, потому что любой человек, если он хочет знания, или он хочет знать ислам, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям принес, ему необходимо эти книжки читать и получить шарх или разъяснение этих книг, потому что они являются ключом к исламу. Давайте, иншаллах, продолжим с шейхом Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками, рахимахуллаху та'аля. Шейх задавал такой вопрос. Этот вопрос 46-й по арабскому варианту. Я сказал вам, то есть иногда цифры не совпадаются, потому что в переводе были удалены или было там сокращение, то есть от переводчика. То есть 46-й вопрос, шейх рахимахуллах сказал: «Ма хуа аш-ширку аль-акбар?» «Ма хуа аш-ширку аль-акбар?» Аль-джаваб: «Хуа аттихаду аль-абди бидуни Аллахи ниддан يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. Что такое большое многобожие? Ответ. Проявлением большого многобожия является избрание рабом помимо Аллаха того, кого он начинает приравнивать к Господу миров. Любить его так же, как он любит Аллаха, страшиться его так же, как он страшится Аллаха, искать у него убежище, обращаться к нему со своими мольбами и бояться его, просить его о чем-то и стремиться к нему, уповать на него или же повиноваться ему, отступая от повиновения Аллаху, или следовать ему, несмотря на то, что это не угодно Аллаху, или же делать нечто подобное этому. Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах не простит поклонения другим наряду с Ним, но простит все иное, кому пожелает, а поклоняющемуся кому бы то ни было наряду с Аллахом совершает великий грех». Аллах Всевышний также сказал: «А поклоняющиеся кому бы то ни было наряду с Аллахом...» Вопрос от нету. Что? Там в Балтаке. Поистину Аллах прочитает Амад. Поистину Аллах не простит поклонение другому. Вот, начинает. Поистине Аллах не простит поклонение другим наряду с Ним. Но Балтаке звука. Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах не простит поклонения другим наряду с Ним, но простит все иное, кому пожелает. А поклоняющиеся кому бы то ни было...» А у Джамиль там не слышно, пишут, не слышно в Полтавке. Слышно в Полтавке? Сейчас. Не слышно, люди не слышат. Я не знаю, почему я слышу. Выйди из комнаты, заходи еще. Слышно. Дайте знак микрофона, там на твое имя нету. Не показывает. Сейчас слышно. Асад. Да. Слышно? Там. Я слышу, да. Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах не простит поклонения другим наряду с Ним, но простит все иное, кому пожелает. А поклоняющийся кому бы то ни было наряду с Аллахом совершает великий грех». Аллах Всевышний также сказал: «А поклоняющийся кому бы то ни было наряду с Аллахом впал в глубокое заблуждение». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине для того, кто наряду с Аллахом поклоняется и другим, Аллах сделает рай запретным, и убежищем для него послужит огонь». Аллах Всевышний также сказал: «А тот, кто наряду с Аллахом поклоняется и другим, подобен упавшему с неба, и птицы схватят его, или ветер унесет его в далекое место. И в связи с этим можно было привести другие аяты. Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что он сказал. Право Аллаха, которое обязаны соблюдать его рабы, состоит в том, что им следует поклоняться ему и ничему более наряду с ним. Рабы же вправе ожидать, что они будут подвергнуты мучениям тот, кто наряду с ним не поклоняется ничему иному. При этом вне религии оказываются и люди, явно впавшие в большое многобожие, примером чего могут служить неверные курайшиты и им подобные. И тот, кто является тайным многобожником, например, те, пытающиеся обмануть Аллаха, лицемеры, которые исповедуют ислам явно, внутренне оставаясь неверными. Аллах Всевышний сказал: «Поистине лицемеры окажутся в нижнем слое огня, и никогда не найдешь ты для них помощника, за исключением тех, которые раскаялись и уладили, и искали убежище у Аллаха, и стали искренне исповедовать религию ради Аллаха, и такие окажутся с верующими». На это указывают и многие другие аяты. Сейчас посмотрим, что шейх говорит и как надо это понимать правильно, то, что он сказал. Во-первых, шейх дал определение ширка. Вы сейчас слышали, что аш-ширк ва иттихаду аль-абди мин дуни Аллахи ниддан йусаввихи би раббиль аламин. Что это означает? Значит, когда раб берет и приравнивает кого-либо с Аллахом Азза ва Джалла. Шейх сказал, проявление большого многобожия является избрание рабом помимо Аллаха того, кого он начинает приравнивать Господу миров. То есть, это определение ширка, которое каждый из вас должен знать. Понятно? Ясно? Понятно вам, иншаллах? То есть, определение ширка, его надо знать. То есть, тарифу ширк, надо его знать. То есть, а ширк опять. Мы дали вам, то есть, на прошлом уроке по «Хуа тасвияту гайри Аллах биллах фи шей ими хасаис Аллах». Или, как я сказал, «Хуа тихаду л'абди мин дуни Аллахи ниддан». То есть, проявлением большого многобожия является избрание рабом помимо Аллаха того, кто он начинает приравнивать Господу миров. То есть, мы сказали, приравнивать может быть насчет Тавхид аль-Улухия, может быть Тавхид аль-Рубубия и может быть насчет Тавхид аль-Асма ва-Сифат. То есть ширк — это не только поклонение не Аллаху. Понятно? Это некоторые, когда дают определение ширка, пишут, что это поклонение не Аллаху. Это не только. Ширк бывает поклонение не Аллаху. И ширк бывает приравнивание кого-либо с Аллахом Азза ва Джал. Ясно вам, да? Баракаллаху фикум. И шейх сказал, то есть проявление большого многобожия является избрание рабом помимо Аллаха того, кто он начинает приравнивать Господу миров, и он дал примеры, как может быть человек он приравнивает кого-либо с Аллахом Азза ва Джал. Он сказал, любит его так же, как любит Аллаха, страчится его так же, как он страчится Аллаха Азза ва Джал, ищет или искать у него убежище, обратиться к нему со своими мольбами и боится его, просить его о чем и стремиться к нему и так далее, и уповать на него помимо Аллаха. Понятно вам? То есть всех наши причислить некоторые примеры, как может быть ширк или большой ширк, почему он не является приравным кого-либо с Аллахом Азза ва Джалла. Когда человек он уповается на кого-либо, помимо Аллаха, когда человек он любит кого-то из людей, как он любит Аллаха Азза ва Джал, и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Но что этот момент, на него надо обратить внимание. Мы об этом говорили на прошлом уроке, не будем повторить. Шейх Рахимахуллах, он дал некоторые аяты то есть по ходу его ответа. То есть он когда дал определение тавхид, определение ширка, большого ширка или большого многобожия, он дал некоторые аяты. Давайте посмотрим эти аяты. Аллах Аззаваджал сказал: «Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бих, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Поистине Аллах не простит. Аллах не простит поклонение другим наряду с ним. Понятно? Поистине Аллах не простит поклонение другим наряду с ним, но простит все иное, кому пожелает. То есть Аллах Азза ва Джалла ширк не прощает, а то, что кроме ширка, Он это прощает, кому пожелает. На это надо немножко остановиться. То есть этот хади или эта ая говорит нам о том, что ширк является большим грехом. Почему? Потому что Аллах сказал, что он это единственный грех, который он его не прощает никогда. И здесь связано, что если человек он умер с этим грехом, конечно. Потому что если до смерти он покаялся, Аллах прощает не только большие грехи, и даже ширк. Но если человек, не дай Аллах, он умер с этим грехом, тогда Аллах Азза ва Джалла никогда он его не простит. Эта ая, то есть из этой аи, шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и другие ученые взяли как довод или опирались на эту аят для утверждения, что малого ширка или малого многобожия не прощается. Понимаете меня? Понятно вам? То есть шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и другие ученые, они опирались на эту аю или на этот делил и говорили, что даже малый ширк не прощается. Понятно? Потому что они сказали, Аллах здесь сказал, «Ва ман юшрик биллях». То есть здесь со стороны грамматики арабского языка, то есть глагол, когда, то есть «ман», то есть «кто», если идет после глагола, то есть в настоящем времени, это говорит насчет аль-умум. То есть любой ширк или любой вид ширка. Понимаете меня? То есть на это надо обратить внимание. То есть шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах, он считает, и другие ученые считают, что мало многобожия или мало ширк, он не входит. Хотя другие ученые, да, то есть без исключения. Хотя другие ученые, как Ас-Сади, рахимахуллах, Ас-Сади сказал, что эта ая говорит о большом ширке. Понятно? И малый ширк, Ас-Сади, знаете его, шейх Абдур-Рахман Ас-Сади, он шейх, или он учитель шейха ибн Утаймина. Шейх Абдур-Рахман Ас-Сади, он был великим ученым нашего времени. То есть шейх Ас-Сади, рахимахуллах, он сказал, что эта ая, или малый ширк, не входит в этот аят. То есть Аллах, когда сказал, что «Инна Аллах ла ягфиру ан юшрика бих», Аллах не прощает, Аллах не прощает, то есть Аллах не простит поклонение другим наряду с ним. Шейх Ас-Сади, рахимахуллах, говорит, малый ширк здесь не входит. И здесь речь идет о большом многобожии. Понятно вам? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И это говорит нам то самое о страшности малого ширка. Потому что между учеными есть разногласия. Входит ли малое многобожие или ширк асгар в эту ая или нет. Поэтому шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и ученые, которые поддерживают, что малый ширк входит в этот аят, они говорят, если человек, он умер с малым, допустим, человеком клялся не Аллаху, матерью, не знаю, или честью, и так далее. Или человек, он носил талисман, и так далее. Допустим. И человек, он умер с этим малым грехом, шейх аль-Ислам ибн Таймия рахимахуллах и другие ученые говорят, он в рай не попадет. Его надо сначала наказывать, то есть он сначала в аду попадет, то есть его надо наказывать, а потом он выйдет из ада и в рай попадет. Потому что они говорят, Аллах здесь сказал, что он не прощает ширк. То есть это... И здесь имеется в виду, любой вид ширка, он его не прощает. Поэтому они считают, что человек, совершающий малый многобожие, он достоин наказания, его надо наказывать, и потом он в рай попадет. И здесь надо то самое отметить, что Аллах Азза ва Джалла, когда сказал нам, что он не прощает ширк. То есть это говорит нам о том, что ширк это очень страшный грех. И очень большой грех, поэтому надо знать его, и надо знать его разновидности. Потому что, как вы знаете, Аллах Азза ва Джал в судный день, он даже Ибрахиму, то есть Ибрахим это великий посланник, и он является одним из имамов муахидинов. Аллах Азза ва Джал не разрешает ему сделать заступничество для своего отца. Потому что он совершил, валяяду биллях, большой ширк. Поэтому, иншаллах, обратите внимание, почему Ахли Сунна ва Джамаа постоянно говорят о ширке, почему они постоянно предупреждают от него. Потому что грехи разные. Вы знаете, что грехи, они бывают разные. Надо мусульманам предупреждать от всех грехов, и в первую очередь от многобожия. Потом шейх рахимахуллах, то есть он дал другой далил, или далил, что ширк то самое является запретным, или в исламе запрещается ширк. Аллах сказал: «Ва ман юшрик биллахи факад далля далалан баида». А поклоняющийся кому бы то не было наряду с Аллахом, впал в глубокое заблуждение. То есть Аллах сказал, что тот, который поклоняется наряду с ним кому-либо, он попал в глубокое и большое заблуждение. То же самое Аллах сказал, и шейх причислил такой аят: «Иннаху ман юшрик биллах, факад харрама Аллаху алейхи аль-джаннаху ва мауаху ан-нар». То есть эти слова Иса алейхи салям сказал своим людям, то есть сказал сыновам Израиля. Если вы открываете эту аю, читайте ее сначала в суре Аль-Маида, найдете, что это Иса алейхи салям, он сказал сыновам Израиля воистину или поистине для того, кто наряду с Аллахом поклоняется и другим, Аллах сделает рай запретным и убежищем для него послужит огонь. То есть Аллах Азза ва Джал запретил рай многобожникам, и это Аллах Азза ва Джал скажет Ибрахиму в судный день. Когда Ибрахим придет в судный день и захочет сделать заступничество, пожалуйста, надо выключить микрофон. Ибрахим, алейхиссалям, когда в судный день придет и попросит, то есть хочет заступничество для своего отца, Аллах Азза ва Джалла скажет Ибрахиму: «Якад харрамту джаннати аля мушрики». То есть, о Ибрахим, я сделал рай запрет для многобожников. Поэтому это один из доводов, или один из далилов, которые ученые причисляют, почему многобожие является самым большим грехом. Во-первых, потому что это единственный грех, который Аллах его не прощает. Во-вторых, потому что Аллах Азза ва Джалла сделал рай запретным для человека, совершающего большого многобожия. В-третьих, потому что многобожие или ширк делает все дела человека тщетными. Представьте себе, человек, он может поклоняться Аллах Азза ва Джалла 1000 лет. Молится, пост держит, хадж делает, поддерживает родственных связей, помогает беднякам и так далее. Но он делает ширк, он делает дуа не Аллаху, он боится от кого-либо, как он боится от Аллаха Азза ва Джалла. Тогда он говорит: «Валяяду биллах», попадет вечно. И все его поклонения, 1000 лет он поклоняется Аллаху Азза ва Джалла, никакую пользу ему не приносит. Поэтому надо здесь опасаться. Почему надо быть осторожным? Потому что ширк, то есть это отдельная беда. Если человек, он, то есть время тратил и мучился в этой жизни, и в конце его не приняли, его поклонение, это беда. А как если все его дела являются тщетными, и за это он будет наказан в аду, и он в ад попадет вечно. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. То же самое из причин, почему многобожие является большим грехом, потому что Пророк Аллаху Ассалям, когда его спросили, какой из грехов является большим, в первую очередь он сказал: «Аширку биллах», то есть многобожие. Потом его спросили, зачем? Затем он сказал о случае родителей, потом лжесвидетельство. Из Далилов, которые утверждают, что многобожие является большим грехом, то же самое, что во время войны или если многобожие делает жизнь и честь и имущество человека халялем. Понятно? Если есть война, или если есть что-нибудь, война или сражение, многобожие делает честь и кровь и имущество неверного или многобожника халялем для мусульманина. Понятно? Мы знаем, что в исламе нельзя убивать мусульманина. То есть, только если не было никакого выхода, и человек, то есть, какой-то мусульманин, он несправедливый, начал воевать против своего брата. Тогда, если человек он его убил, не будет греха. Но вообще нельзя убивать мусульманина. Даже если ты сражаешься против него, нельзя взять его имущество. Понятно? Понимаете меня? Нельзя взять его в племени. Понятно вам? Нельзя взять его жены или его дети, девочки или его сестры как наложницы. Понимаете меня? Потому что это харам. Но если человек, он не мусульманин, и он воюет против мусульман, и мусульмане его ловили, то есть разрешается, чтобы его убивать, его имущество разрешается мусульманам, чтобы они использовали это, понятно? Его жена, его дочь или его сестра, они будут наложницы, или их надо взять в племя для мусульман. Конечно, простой солдат, он нельзя это ему делать. Амир или руководитель армии, амир в армии, то есть он распределяет это. Говорит тебе, допустим, ты бери этот дом. Или ты бери эту женщину в племя и так далее. Понятно? Или ты бери эту машину. Но ему нельзя этот простой солдат взять и захватить и делать то, что ему хочется. Потому что это называется гулюль. И это из больших грехов в исламе. Так это нельзя. Короче, многобожие делает, почему является большим грехом? Потому что многобожие делает, или неверие делает кровь и честь имущество человеком халялем. Конечно, если есть война, или если он нападал на мусульман. Нельзя просто так любой не мусульманин напасть на него и взять его деньги или убивать его. Это неправильно. И это даже несправедливо. Из-за этого человек он совершает большой грех. Если он воюет, это уже другой разговор. То же самое, почему многобожие является самым большим грехом? Потому что, как шейх Аль-Фаузан, он сказал в своей книге «Тавхид», потому что такой человек, его нельзя хранить среди мусульман. И нельзя дать, чтобы он женился на мусульманку. Понятно? И на него нельзя дать похоронную молитву. Его нельзя хранить среди мусульман. Его надо хранить или среди христиан, или в какую-то яму надо его поставить. Понимаете меня? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх, то же самое, он дал еще аю одну. Он сказал, «Умай юшрик биллахи факаэннама харра минас сама, фатахтафу тайр, ау тахуи бихи риху фи маканин сахиг». А тот, кто наряду с Аллахом поклоняется и другим, подобен упавшему с неба, и птицы схватят его. Или ветер унесет его в далекое место. То есть Аллах Азза ва Джалла здесь сравнивал. Посмотрите, как это некрасивое и скверное сравнение. Аллах Азза ва Джалла сравнивал человека, совершающий ширк, как человек, который он упал с неба. Вы просто не можете представить это. Вы не можете представить, то есть, но это нельзя объяснить, потому что человек, он прыгнул с выше или то есть и так далее. Но такой страх, и человек даже он может умереть до того, как он дойдет до земли или до пола, не знаю, и так далее. То есть Аллах Аз-Заджа сравнивает человека, совершающий большого ширка, он падает от с неба, во-первых, и одновременно птицы схватывают его. То есть он падает, и птица падает, и шахама падает из его тела. Или как человек, который ветер унес его совсем в другое место. Поэтому мы сначала на это обратите внимание. И это говорит нам о том, что ширк – это не просто большой грех, это даже грязь. Ширк – это даже как грязь. Поэтому Аллах Аз-Джаль, почему он называл многобожники наджас? То есть они грязные, но здесь имеется в виду со стороны души, не со стороны тела. Понятно вам? То же самое, шейх рахимаху Аллах дал такой хадис. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, то есть хадис, который указывает и утверждает, что ширк это из запретных, или из, является запретным, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Хакку Аллахи аля ибад ан ябудуху ва ла юшрику бихи шайа». Право Аллаха, который то есть право Аллаха, которое обязаны соблюдать его рабы, состоит в том, что им следует поклоняться ему и ничего, и ничему более наряду с ним. Это право любой мусульманин, он имеет право по отношению к Аллаху Азза ва Джал, то есть он должен поклоняться Аллаху Азза ва Джал, и не только поклонение, и не делать ширк. Почему на это постоянно ученые объясняют? Не хватит, чтобы ты поклонялся Аллаху. И одновременно нельзя делать ширк. Потому что можно найти, что суфисты или шиа, он поклоняется Аллаху Азза ва Джал, но кроме этого он ширк делает. Поэтому, саллаллаху алейхи ва саллям, он не просто сказал, чтобы они поклонялись Аллаху. Право Аллаха, которое обязаны соблюдать его рабы, состоит в том, что им следует поклоняться ему и ничему более наряду с ним. Поклоняться единому Аллаху и никогда ширк не делать. Понятно, да? И потом он сказал наряду с ним. То есть и рабы же вправе ожидать, что не будет подвергнут мучениям тот, кто наряду с ним не поклоняется ничему иному. То есть Аллах Азза ва Джал обязал себе. И мы знаем, что никто не может заставить Аллах Азза ва Джал делать чего-либо. Но Аллах Азза ва Джал обязал себе, что если кто-то из его рабов будет поклоняться ему единому и никогда человек не делает, Аллах Азза ва Джал обещает, что он его не будет наказывать. Понятно вам? То есть это говорит нам о достоинстве таухида. То есть если человек, он будет поклоняться Аллаху Азза ва Джал как надо, и он будет оберегать ширк, это ему поможет, чтобы Аллах Азза ва Джал, он ему никогда не будет наказывать. Понимаете меня? То есть этот хадис, он очень хороший. Потом шейх рахимаху Аллах, он сказал, что насчет большого многобожия не имеет значения, будто он открыто это заявляет, как курайшити, они открыто сказали, что они не верят в Аллаха и не верят в пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Не имеет значения, будто они открыто это заявляют, или если они были лицемерии. Потому что мы знаем, лицемерии, у них есть большой куфр, или большой ширк, который вводит их из ислама. Поэтому самое главное, оберегать ширк, и самое главное, как сказать, то есть быть осторожным от этого страшного греха, потому что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям постоянно предупреждал от него. Это насчет 46-й вопрос. Шейх рахимаху Аллах потом поставил такой вопрос. Ма хуа ширку аль-аср? Ма хуа аш-ширку аль-аср? Аль-джаваб хуа ясиру рияи аль-дахили фи тахсин аль-амали аль-мураду бихи Аллаху Та'аля. قال تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ثم فسره بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لمن يرى من نظر من نظر الرجل إليه ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة وغيرها قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وفي رواية وأشرك ومنه قوله ما شاء الله وشئت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك أجعلتني لله ندا وقد أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ومنه قوله لولا الله وأنت وما لله وما لي إلا الله وأنت وأنا داخل على الله وعليك ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان قال أهل العلم ويجوز لولا الله ثم فلان ولا يجوز لولا الله وفلان جواب جميل ذا شبك فلان Что такое малое многобожие? Ответ. Это некоторая доля стремления к показному, примешивающаяся к старанию сделать что-либо должным образом ради Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал. И пусть тот, кто хочет встретиться с Господом в своим судный день, совершает благие дела и не поклоняется никому больше, кроме Господа своего. Что же касается посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, то однажды он сказал. Поистине, больше всего я боюсь для вас того, что вы станете впадать в малое многобожие. Люди спросили, «О, посланник Аллаха, а что такое малое многобожие?» Он ответил, «Показное совершение благого». А впоследствии пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, истолковал свои слова следующим образом. Это значит, что человек будет становиться на молитву и стараться совершить ее как можно лучше, увидев, что на него смотрит кто-то другой. К этому же имеют отношение те случаи, когда клянутся не Аллахом, а, например, родителями, или идолами, или Каабой, или верностью, или чем-нибудь еще. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не клянитесь ни своими отцами, ни своими матерями, ни идолами». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Пусть тот, кто захочет поклясться, клянется Господом Каабы». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не клянитесь ничем и никем, кроме Аллаха». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто клянется верностью, не относится к нам». Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Тот, кто поклялся не Аллахом, впал в неверие». То же самое относится и к произнесению слов «Как пожелал Аллах и ты». Сообщается, что в ответ человеку, однажды сказавшему ему это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ты что же приравнял меня к Аллаху? Следует говорить, как пожелал один лишь Аллах». То же самое относится и к таким выражениям, как «Если бы не Аллах и ты», а также «Нет у меня никого, кроме Аллаха и тебя». А также «Я прошу покровительства Аллаха и тебя» и тому подобным фразам. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не говорите, как пожелал Аллах и такое-то, но говорите, как пожелал Аллах, а потом такое-то». Улемы указывали, что можно говорить «Если бы не Аллах, а потом такое-то», но нельзя говорить «Если бы не Аллах и такое-то». То есть, давайте сейчас посмотрим и будем разобраться, что шейх, рахимахуллах, сказал. То есть, шейх сказал, ма хуа ширк аль-асгар? Что такое малое многобожие? То есть, ученые сказали, ширк аль-асгар это любой поступок, и где сказано в Коране или в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что это является ширком, но этот поступок не выводит человека из ислама. Понятно? Вспомнили, по какому определению определяется, то есть, или можно выделить большого ширка от малого ширка. То есть, аш-ширк аль-асгар это любой грех, и где сказано в Коране, или в Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что это куфр или это ширк, но этот поступок не выводит человека из ислама. Почему не выводит человека из ислама по сравнению с другими доказательствами? Понимаете меня? Ясно вам? Что такое аширк аль-асгар? Потому что мы дали вам определение, что многобожие это приравнивает кого-либо с Аллахом Азза ва Джаль. Если это приравнивание связано с убеждением, тогда этот поступок является большим. Или этот ширк является большим и выводит человека из ислама. Но если это приравнивание связано со словом, то есть лафз, как мы говорим на арабском, тогда этот человек, он не попал в большой многобожие, но он попал в малое многобожие. Понимаете меня? Ясно вам этот момент? То есть этот дабит или этот принцип, по которому, как можно знать этот поступок, он большой ширк или малый? Или малый ширк? Ясно вам, иншалла? Понятно? Хорошо. Тогда давайте переходим на следующий момент. То есть мы вам сказали, что малое многобожие отличается от большого многобожия. И самое главное есть три или четыре разницы. То есть малое многобожие, большое многобожие выводит человека из ислама, а малое многобожие не выводит человека из ислама. Большое многобожие делает все поступки человека тщетными, а малое многобожие не делает все поступки человека тщетными. Большое многобожие человек, который его совершает, его называют мушриком. Понятно? Его называют мушриком. И к нему надо относиться как мушрик, как многобожник. А человек, совершающий мало многобожие, он мусульманин, но он нечестивец. Понятно? Большое многобожие делает рай запретным для человека, который он его совершает. А малое многобожие не делает рай запретным. То есть он в рай попадет в конце концов. Ясно вам, да? И последнее, большое многобожие служит, или это причина для пребывания в аду вечно. То есть человек, совершающий большое многобожие, он в ад попадет вечно. Понимаете меня? А человек, совершающий мало многобожие, он в ад не попадет вечно, он туда будет время, на некоторое время, а потом он выйдет, если Аллах Азза ва Джаль пожелает. То же самое надо отметить, что ученые говорят, аширк аль-асгар, то есть мы знаем, что аширк аль-асгар, он как род грехов, он хуже, чем большие грехи. Понятно? Мы сейчас говорим о роде, то есть джинс аширк аль-асгар а'заму ифма мин джинс кабаир дзунуб. То есть, если речь идет о роде грехов, мы знаем, что грехи разделяются на 5 родов или на 5 категорий. Большое многобожие, потом, я говорю с самого начала, то есть большое многобожие, потом малое многобожие, потом нововведение, потом большие грехи, потом малые грехи. Понимаете меня? То есть, это разделение, то есть, грехов по степеням. Самый страшный грех это большое многобожие и большое неверие. Чуть-чуть лучше, послабее, малое многобожие. Потом нововведение. Потом большие грехи. А потом малые грехи. То есть, как ученые говорят, джинс аширк аль-асгар, то есть род малого многобожия, он хуже, чем род больших грехов. Вы меня понимаете? Понятно вам? То есть, малое многобожие это хуже, чем больших грехов. Поэтому, если вы помните, что Абдуллах Масуд, он сказал, для меня лучше для меня, чтобы я клянулся Аллахом, но за это, то есть, для меня лучше, чтобы клянулся Аллахом, но я буду при этом обманщиком. Лучше, чем клянуться не Аллаху. поняли, что сказал Абдуллах Масуд? То есть Абдуллах Масуд, он сказал, для меня легче клянется Аллахом, но при этом я обманываю. Допустим, я говорю, я клянусь Аллахом, я сегодня был в мечети. Но хотя я в мечети не был. Это называется Ямин Гамус. То есть это клятва, которая делает, чтобы человек, он в ад утонул. Понятно, да? Но, то есть клянется Аллахом, но при этом человек, он обманщиком, для него легче, чем, или намного раз лучше, чем клянется не Аллахом. Почему? Потому что клянется Аллахом, но ты при этом обманываешь, ты делаешь большой грех. Но клянется не Аллахом, ты для этого делаешь малое многобожие. И малое многобожие хуже, чем большие грехи. Ясно вам, иншаллах? Но это речь идет, как ученые сказали, да, это правильно. Да. То есть лучше клятся Аллахом и соврать, чем клятся не Аллахом, хоть говоришь правду. Это правильно, да. Джазакаллах. Это правильно, да. То есть, но как мы сказали вам, речь идет о роде. То есть мы не говорим, то есть нельзя сравнивать. Допустим, человек, он убил, нельзя сказать, что человек, который он клянется Аллахом, нельзя сказать, что человек, он который клянется не Аллаху, не Аллахом, он лучше, чем тот, который убил 100 человек. Понимаете меня? Ясно вам? То есть мы когда дали это правило, что мало многобожие хуже, чем мало многобожие хуже, чем грехи, большие грехи, речь идет, как ученые говорят, о джинси, то есть о род грехов, или категория грехов. То есть, но если речь идет о конкретных грехах, нельзя сравнивать. Допустим, человек, он клялся не Аллаху, не Аллахом, нельзя сказать, что он лучше, чем тот, который убил 100 человек. Понимаете меня? То есть в исламе тот, который убил 100 человек, он хуже, чем тот, который клялся не Аллахом. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Речь идет о категории грехов. Мало многобожие по категориям хуже, чем большие грехов. Хорошо. Шейх Рахимахуллах, он дал примеры малого ширка или малого многобожия. То есть, он сказал, «Хуа ясир рия». То есть, это показуха. Понимаете меня? То есть, первый пример, который вы можете рассказывать или дать в разновидности малого многобожия, это то есть показуха или это рия. Что значит рия? Рия, когда человек, он делает поклонение Аллаху, но на показ, чтобы люди смотрели на него, видели, что сказали, он хороший, он нормальный, он верующий, он добрый и так далее. Ясно вам, иншаллах? Это называется рия, с показуха. Человек, он поклоняется Аллаху, но за это хочет выгоды, или хочет хваления, или он хочет, то есть, благодарность уже от людей. Это называется рия. И Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в много хадисах запретил это рия и сказал нам, что и как ученый говорит, рия это или показуха это из малого многобожия. Это момент. И слышали хадис, который сообщается от Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал, что «Инни ахвафу ма ахвафу алейкум ширк аль-асгар». قالوا وما الشرك الأصغر قال يا رسول الله قال الرياء поистине больше всего я боюсь для вас того, чтобы вы станете подать в малое многобожие. Они когда его спросили, что такое малое многобожие, понятно, да? Он сказал, это рياء, то есть это показуха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он боялся, чтобы сподвижники его или его умма не попала в малое многобожие. То есть именно в рия, потому что, субханаллах, человек, если он не будет делать ибада ради Аллаха Азза ва Джаль, это потом уничтожает его все дела потихонечку. Поэтому почему у Аллаха Азза ва Джалла из самых любимых видов поклонения у Аллаха Азза ва Джалла и сделать Кьям аль-Лейль или сделать ночную молитву ночью? Потому что здесь проверка имана, проверка ихласа. Никого тебя не видит и не вокруг тебя никого. И здесь уже проверка имана. И ты экзамен для имана и для ихласа. Поэтому почему Аллах Азза ва Джалла, он любит эти ночные молитвы, и почему Аллах Азза ва Джалла, он именно спускается на первом небе в это время. Потому что там пока человек, он показывает его ихлас и показывает его имана и на уровень его имана. Поэтому иншаллах старайтесь на это делать. То есть из разновидностей малого многобожия или малого ширка, во-первых, ар-рия, то есть показуха. То же самое из примеров или из разновидностей малого многобожия, как шейх рахима Аллах, он причислил аль-хальфу бигайриллах, то есть клятся не Аллах. Когда человек говорит клянусь отцом, клянусь моей матери, клянусь чести, клянусь Каабой или клянусь Аманой и так далее, это нельзя. Вы помните, когда мы дали определение малого ширка или аш-ширк аль-асгар, то есть мы сказали, что аш-ширк аль-асгар — это любой грех или любой поступок, который Коран или Сунна называют его ширком, его называют ширк, но этот поступок или это дело не выводит человека из ислама. Понятно? Любой грех или любой поступок, если Коран или Сунна называют его ширком, но этот поступок не выводит человека из ислама, тогда мы понимаем слово ширк или куфр в этом хадисе о малом многобожии или о малом неверии. Вы меня понимаете, иншаллах? То есть ученые, то есть такой вывод сделали откуда? Когда они дали такой принцип или такой дабит, чтобы различить между большого и малого многобожия. То есть ученые сказали в достоверном хадисе, Умар ибн Хаттаб однажды сказал «Валь Хаттаб». То есть раньше, когда Умар ибн Хаттаб, то есть только что принял ислам и так далее, он сказал «Валь Хаттаб». Сам Умар сказал «Клянусь Хаттабом». То есть он клялся его отцом. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, когда слышал это, сказал «Ла тахлифу би абайку». Нельзя клянуться, не клянитесь своими родителями или отцами. «Ман кана халифан, фальяхлиф биллях ау лиясмут». Пусть тот, который хочет клянуться Аллахом, пусть он клянется Аллахом, или пусть он молчит. Понимаете? Поняли этот хадис? То есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он услышал Умара, Умар когда сказал «Валь Хаттаб», то есть клянусь Хаттабом, он сказал «Нельзя так делать». Человек, если он хочет пусть он клянется Аллахом, или пусть он молчит. Ученые сказали, если Умар сделал большой куфр или большой ширк, который выводит его из ислама, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бы сразу его остановили и сказали ему, ты ушел из ислама и сделай шахаду. Понимаете меня? Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он ему это не сказал. То есть понимаем, что ширк, где сказано, что кто клянется Аллахом, то есть он попал в неверие или в ширк, естественно, надо его понимать как малый ширк. Потому что если Умар попал в большой ширк, пророк саллаллаху алейхи ва саллям бы сразу сказал ему, ты скажи еще раз «Ля Иллах Илляллах», потому что ты ушел из ислама. Поняли меня, почему ученые дали в определение «Ширк аль-Асгар» — это любой грех, который Коран или Сунна называют его ширком, но этот поступок или этот грех не выводит человека из ислама. То есть нельзя тоже самое клянуться матерью или честью и так далее. И вы должны знать, что малое многобожие приводит к большому. То есть разница зависит от ния, от намерения. То есть если человек, он клялся отцом, клянусь отцом, если при этом он приравнивает его отец с Аллахом, тогда он впал в большое многобожие и он стал мушриком, кафиром. Ясно? А если он не сравнивает его отец с Аллахом, и он считает, что Аллах Азза ва Джалла, он великий, и он всемогущий, и все люди нуждаются в его помощи, просто он просит его отцом его, тогда этот человек, он впал в малое многобожие. То есть то, что отличает это большой ширк или малый, это уже намерение, ния. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? Ясно? Хорошо. И, то есть, ученые сказали, допустим, дают пример, когда клятва не Аллахом выводит человека из ислама. То есть, ученые сказали, если есть какой-то вор, его нашли, сказали ему, клянись Аллахом, что ты не воровал. Если он сказал, я клянусь Аллахом, что я не воровал, хотя он воровал. А если сказали ему, клянись своим шейхом, или клянись отцом своим, твоим, или клянусь своей матери, что ты не воровал. Если он сказал, нет, я не буду это кляться, этот человек уже попал в большой ширк. Он стал кафиром или мушриком. Понятно? Потому что он был готов кляться Аллахом, хотя он обманывает, и он не готов кляться его шейх, или его отцом, или его матери, или его честь, и при этом он обманывает. То есть у него честь или отец или мать выше, чем Аллаха. Он не только сравнивал, и они у него больше, чем или вы на уровне больше, чем у Аллаха. Тогда он таким образом он ушел из ислама, и он оказался кафиром. Понятно? Поэтому иншаллах на это обратите внимание. То же самое потом шейх дал из разновидности малого ширка. То есть он сейчас сказал, во-первых, это показуха, ширк бывает, малый ширк, ширк асгар бывает показуха, ширк асгар бывает клятва не Аллаху, ширк асгар, шейх рахимахуллах, он дал, бывает, когда человек он говорит, если Аллах захочет идти, понятно, я надеюсь на Аллаха и на тебя, понимаете меня? Это то самое из ширка. Почему? Потому что он сравнивал Аллаха, сравнивал человека с Аллахом. То есть, он, если он верит, если он думает, что это дело не решается только с помощью Аллаха и с помощью этого человека, он попал в большой ширк, который вводит его из ислама. Потому что он думает или он считает, что этот человек, он то самое имеет влияние на кадр, влияние на судьбу человека. Но если он просто так и сказал, я надеюсь на Аллаха и на тебя, и, то есть ва, он использует букву вау, и тебя, то значит он при этом убежден, что Аллах Азза ва Джалла только в его руках все решается, и только он решает проблемы, и только он спасет от беды, тогда этот человек, он пал в малое многобожие. Понимаете меня? То есть и здесь то, что отличает малого от большого, только намерение. Понимаете меня, иншаллах? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Нельзя сказать, пророк, алейхиссалям, когда подошел к нему один бедуин и сказал ему, я расул Аллах, маша Аллах, ашит, опасанак Аллах, если захочет Аллах, иди. Пророк, алейхиссалям, он сильно обиделся. И он сказал, аджальта ли лиллахи нидден? То есть ты сравниваешь меня с Аллахом? Ты что же приравнил меня к Аллаху? И сказал ему, скажи, маша Аллаху вахдаху. Скажи, если захочет Аллах, если захочет только Аллах. Понятно? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Нельзя сказать, иди, или и тебя. Я полагаю на Аллаха и на тебя. И это нельзя сказать. Как шейх сказал, ученые говорят, что можно сказать, допустим, полагаю на Аллаха, а потом ты. То есть сумма, или затем это говорит о том, что это идет вслед. То есть этот вопрос зависит от Аллаха. Но а потом ты. Значит, это есть, здесь можно сказать такой момент. Но сказать я полагаю на Аллаха и на тебя, или этот вопрос его не решает только Аллах идти, это нельзя так, потому что это приравнивание человека с Аллахом, и это малый ширк. А если он убежден, что этот вопрос его не решает только Аллах, этот человек, то есть Тогда он пал в большое многобожие, которое выводит его из ислама. Это вопрос, который шейх, в этом вопросе то шейх рахима Аллах, он дал несколько из разновидностей малого ширка. И малый ширк бывает еще другие моменты, то есть носили талисманы, суеверия и так далее. Давайте сейчас посмотрим и заканчиваем нашу тему этим вопросом, потому что он имеет связи с предыдущим вопросом. 48 вопрос. Шейх сказал, «Маль фарку бейна лувави ва сумма фи хадихи альфад?» Аль-джаваб, «Лиан аль-асфа бил-вау яқтады л-мукараната ва-тасуя, фаякуну ман кала ма ша Аллаху ва шикта, قارناً مشيئة العبد بمشيئة الله مسوياً بها بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية فمن قال ما شاء الله ثم مشيئة فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى لا تكون إلا بعدها كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وكذلك البقية دعوة جميع الشباب Какая разница между союзом и выражением «а потом», использующимися в вышеупомянутых выражениях? Ответ. Разница состоит в том, что соединение двух слов с помощью союза «и» требует сопоставления и приравнивания. Таким образом, получается, что человек, сказавший «как пожелал Аллах и ты», сопоставляет желание раба с желанием Аллаха, приравнивая одно к другому. Если же для соединения используется выражение «а потом», то положение меняется, так как оно указывает на принадлежность и зависимость. Это означает, что человек, сказавший «как пожелал Аллах, а потом ты», тем самым подтверждает факт зависимости желания раба от желания Аллаха Всевышнего и вторичности желания раба, на что и указал Всевышний, который сказал «однако вы не пожелаете, если только не пожелает Аллах». То же самое относится и ко всему остальному. То есть вы сейчас поняли разницу между вау, то есть между вау это и между союзом, то есть сумма, то есть это вслед или потом. То есть на это надо обратить внимание. Почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он обиделся, когда этот бедуин сказал ему, о посланник Аллаха, если Аллах захочет идти. Он сказал, он обиделся, сказал, ты приравниваешь меня к Аллаху, скажи, маша Аллаху вахдаху, скажи, если захочет только Аллах. Или человек, он может сказать, если захочет Аллах, а потом ты, то есть это говорит о том, что этот вопрос принадлежит только Аллаху, и этот вопрос решается только по воле Аллаха Азза ва Джал, а человек, он уже будет как причина, и он не в его руках этот вопрос не будет полностью. Вот это то, что мы хотели сегодня вам говорить насчет этих вопросов, то есть про акиды. Иншаллах, на прошлом уроке, на следующем уроке мы продолжим. Сейчас давайте переходим на вторую тему. То есть, вторая тема из книжки «Мусульманские этики и нравственность». То есть мы начали говорить уже второй раздел дурных качеств. Сегодня, иншаллах, поговорим насчет аль-бухль. То есть это скупость. Поговорим, иншаллах, насчет аль-бухль или скупость. Давай уже читаем. 122-я. Скупость. Здесь речь идет об отказе от расходования своих средств и страха перед бедностью. Скупой человек не полагается на то, что есть у Аллаха, и опасается, что если он станет тратить свои средства на милостыню или другие благие дела, то израсходует все и обеднеет. Аллах Всевышний предостерег нас от этого, о чем в Коране сказано так. Что касается того, кто отдавал и был богобоязненным, и признавал наилучшее, то мы облегчим ему путь к легчайшему. А тому, кто скупился и обходился, и считал ложью наилучшее, мы облегчим путь к тихчайшему. Сейчас облегчим путь к тихчайшему. То есть, вы сейчас слышали, что скупость — это одно из дурных качеств в исламе. И вообще это одно из качеств небогобоязненных людей. То есть человек, если он скупой, то есть он бахиль, как мы говорим, то есть на арабском, то есть это говорит о его о слабости его веры. И есть очень много хадисов, и очень много то есть аяты в Коране, которые побуждают тому, что человек, он расходовал его имущество ради Аллаха Азза ва Джаль. Понятно? Тратил его деньги, допустим, на распространение ислама, тратил его деньги на джихад, на, чтобы построили люди мечеть, чтобы люди распечатали Коран или крепость мусульман и так далее. Тратил, допустим, деньги на поддержки родственных связей. И, субханаллах, Аллах Азза ва Джаль сказал, что из качеств души скупость. Давай уже мы почитаем, что Аллах Азза ва Джаль говорит нам в суре Ниса, 4 сура, ай номер 128. Четвертая сура, 128. Да. Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от нее, то на них обоих не будет греха, если они заключают между собой мир. Ибо мирное решение лучше. Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны... Значит, скупость, если там говорится. Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Давай будем еще раз повторить. Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Полтак, это не слышно. Микрофон не был. Слышно. Обязательно скопируй меня, пожалуйста, твой аят. То есть Аллах Азза ва Джаль сказал в Коране: «Ухдрат аль-анфус аш-шухха». То есть душам свойственна скупость. Понятно? Поэтому любой мусульман, он должен оберегать такое дурное качество. И сейчас мы посмотрим, иншаллах, попозже, что одна из удивительных историй, которая случилась во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям с ансарами, которые они поддерживали пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и они его приняли. Понятно? Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И то же самое, один из ученых сказал, я читал в одной из работы одного шейха, что скупость в исламе является большим грехом. Понятно? Скупость, то есть аль-бухл, это является большим грехом. Поэтому на это надо быть осторожно. И это из-за больших грехов, которые, то есть на человека есть угроза, что Аллах Азза ва Джалла, он его за это наказывает. Понятно вам? То есть аш-ширк, аш-шух или аль-бухл, это из больших грехов. И в достоверном хадисе, шейх он привел хадис от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис шейх аль-Албани говорит, что он с хорошим иснадом. То есть он привел на это, в качестве этого, далил, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда его спросили о больших грехов, он причислил среди этих грехов скупость. И в другом достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что одна из причин, то есть мы, иншаллах, этот хадис, мы, иншаллах, будем его писать, посмотреть, но я хотел его сказать вначале, потому что он важный. То есть раньше предыдущие народы, которые были до ислама, из-за скупости они начали убивать друг друга. Понимаете меня? То есть из-за скупости было пролитие крови одних из предыдущих народов, раньше, которые были до нас. Этот хадис, иншаллах, мы его перевод рассматриваем, иншаллах, сейчас попозже, когда будем читать. То есть скупость это была причина для пролития крови. Люди начали воевать против друг друга, правда, из-за скупости. Поэтому иншаллах на это обращайте внимание и знать, и будьте внимательны, что скупость это из больших грехов. Да, уже мы дальше прочитаем. Скупость приводит скупого к проявлению несправедливости, неправомерному присвоению имущества людей, ущемлению их прав, кровопролитию и распространению нечестия. Указанием на это служат слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Бойтесь несправедливости, ибо поистине в день воскресения несправедливость обернется густым мраком. И бойтесь скупости, ибо поистине скупость погубила живших до вас, побудив их проливать кровь друг друга и позволять себе делать то, что было для них запретным». Одним из вопросов, который будет задан мусульманину в день воскресения, будет вопрос о том, как он приобрел свои средства. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «В день воскресения раб Аллаха не сдвинется с места, пока не спросит его о жизни его, на что он ее потратил, а о знании его, как он его использовал, о достоянии его, как он его приобрел и на что потратил, о теле его, как он им пользовался». Каждый день, который человек проводит, не поминая Аллаха и не расходуя свои средства на благие дела, является потерянным днем. Истинно верующий человек расходует свои средства сам и побуждает к этому других, тогда как неверный скупится сам и побуждает к этому других. Аллах Всевышний сказал: «Поистине Аллах не любит надменных и гордецов, которые скупятся, побуждают людей к скупости и скрывают то, что Аллах даровал им по милости своей. Уготовили мы для неверных унизительное наказание. Остерегайся же, о брат мусульманин, этого порицаемого качества, которое удаляет тебя от Аллаха и приближает к шайтану». То есть вы сейчас слышали, что одним из вопросов, которые будут заданы мусульману в судном дне, когда Аллах Аз-Джаль спрашивает его о его имуществе, как он его тратит. Поэтому на это надо обратить внимание. Человек, он должен стараться, понятно, надо кормить семью, надо хорошо одевать и так далее, но человек, он, то есть, он не должен забывать, что Аллах Аз-Джаль дал ему возможность и дал ему шанс, чтобы когда он дал ему деньги, чтобы он поддерживал эту религию, чтобы он пожертвовал его имущество ради Аллаха Аз-Джаль и ради поддержки его религии. Поэтому автор книжки, то есть Ар-Рахик Аль-Махтум, это одна книжка по жизнеписанию пророка саллаллаху алейхи вассалям, он когда перечислил, почему Аллах Азза ва Джал, он сделал именно, чтобы арабы, они религию ислама поддерживали. Понятно? То есть, одно из этих качеств, если вы будете прочитать, то есть, эту книжку, вы найдете, что да. Он, хотя он не был арабом, он был индийцем. То есть, он сказал, потому что у арабов есть карам. То есть, у них есть щедрость. И человек, он готов, то есть, ради его принцип, то есть дать все его имущество или все его деньги ради его принципа. Поэтому ансари и мухаджирин, которые были во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вы если читаете их жизнеописание или биографию, то есть они сделали очень удивительный момент или поступки. Абу Бакр ас-Сиддик ради Аллаху анху, он дал все его имущество. Умар дал половину. Представьте себе, если у кого-то есть 2 миллиона долларов, допустим, или допустим, 1000 долларов, Абу Бакр дал 100 тысяч долларов, Умар дал 500. Понятно? Усман ибн Аффан, он занимался бизнесом, торговлей, и когда он получил эту торговлю из Шама, и в том году была очень трудная в Медине, он отдал пророку саллаллаху алейхи ва саллям полностью эту торговлю. Там весь караван он дал пророку Мухаммаду алейхи саллату ва саллям. То есть в одном из сообщениях, то есть сказано, что один раз подошел один человек в гости к пророку саллаху алейхи ва саллям. То есть он пришел к пророку саллаху алейхи ва саллям, пророк сидит в мечети в гости. Пророк саллаху алейхи ва саллям спросил у Аиши, есть ли у нее еда, чтобы угостить, чтобы принять этот человек в гости. Аиша сказала, нет еды у посланника Аллаха. Тогда пророк спросил у других его жен. У них то есть не было. Что это, чтобы хотя бы кормить этого человека? Тогда пророк саллаху алейхи ва саллям сказал, кто примет этот человек в гости, потому что этот человек, он новый. Наверное, он приехал в Медину. Один из ансаров сказал посланнику Аллаха, я возьму и приглашаю его в гости у меня. Тогда этот человек ушел домой и субханаллах, оказалось, что его жена, то есть там осталось очень мало еды, понятно? И эта еда не хватит, чтобы кормить и дети и этого человека, который его пригласили в гости. Его жена что сделала? То есть он сказал, что надо кормить человека, который пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям в гости. То есть акрими дайфа расулиллах. То есть надо оказать, то есть надо быть щедрым по отношению к гости посланника Аллаха Азза ва Джалла. Его жена что она сделала? Потому что дети ждали. Она как бы начала делать так образом, что она еще готовит. Понятно? То есть тянула время. И таким образом дети спали. Ждали, они спали. Понятно? Эта еда была мало. То есть была вообще-то мало еда. Не хватит для трех человек. Этот человек из ансаров, что он сделал? Взял эту еду, поставил кастрюли и выключили свет. Понятно? И он сидел с этим человеком, напротив, понятно? И он делал вид, как будто он кушает. Понятно? То есть, если есть край тарелки, он, допустим, своими пальцами так делал какой-то звук, как будто он кушает из тарелки. Понятно? Но на самом деле он не кушает, чтобы этому человеку ему не было стыдно, потому что некрасиво. Он кушает, а хозяин дома не кушает. То есть он никогда не будет кушать, понятно? Да? Потому что хозяин, он не начал кушать. Поэтому он сделал, как будто он кушает, чтобы хозяин, чтобы гость, он кушает как нормально, и он не стеснялся и так далее. И потом, когда то есть, этот гость наелся, и они спали, утром этот человек вышел с этим гостем к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, когда он увидел его, он сказал, Аллах улыбался от того, что ты сделал. Что ты сделал с этим человеком? Вы меня поняли? Инна Аллах кад дахика ми фиалатика хави. Аллах улыбался от того, что ты сделал. То есть это ему понравилось. А что ты сделал? Он рассказывает пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому Аллах Азза ва Джалла ниспослал аяты из Корана. Они сейчас до сих пор читаются. Давайте читаем. То, что Аллах сказал в суре Аль-Хашр. Хашр это 59-я сура. Там 59-ю сура, ай номер 9. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла именно из-за этой истории ниспослал одну аю в Коране. 59-я сура, ай номер 9. Прочитаем. А те, которые жили в доме Медины и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. А те, которые жили в доме Медине, а те, которые жили в доме и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. То есть, Аллах сказал, из качеств муфлихин, то есть муфлихин — это люди, которые будут, люди, которые преуспеют, иншаллах, в судном дне. Они щедрые, у них нет скупости. Поэтому, иншаллах, надо обращать, то есть, и внимание. И почему? То есть, этот автор книжки «Ар-Рахик аль-Махтум», когда он причислил, почему Аллах Азза ва Джалла именно он сделал, чтобы арабы именно эту религию поддерживали, потому что у них было такое качество. И вы сами, если увидите, если читаете жизненное писание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, увидите, что человек иногда бывает, что у него дома нет ничего, кроме маленькой кастрюли, где там есть финики. Понятно, да? И он слышит, что пророк говорит: дайте садака ради Аллаха, помогайте вашим братьям. Этот человек берет эту тарелку, и где там есть финики у него, и он идет и дает пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы только служить, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему было приятно, и чтобы, хотя он, как Аллах сказал в Коране, он нуждается в этом. И поэтому, почему ансар у нас в исламе, они имеют очень большое, большое положение в исламе. Потому что вы сами представьте себе, ансар, они приняли их братьев, то есть из мухаджиринов, понятно? И дали им кушать, и дали им, то есть, жить у себя. Человек, допустим, Абдурахман ар-Раби, когда подошел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он помирил между мухаджиринами и между ансарами, понятно, да? Между мухаджиринами и между ансарами, когда он присоединился, то есть один из ансаров, он сказал Абдурахман ар-Рауф: у меня есть две жены и у меня есть два дома у меня есть, и вот у меня столько денег, я тебя отдам по половину. Понятно? Выбери из моих жен, что, кого ты хочешь, и выбери любой дом, который он тебе нравится, я тебе дам, и дам тебе половину моих денег. Понятно? Думай, представьте себе, как они, эти люди, они, не потому что он не любит, некоторые они могут думать, что они любят своих жен, или он не любит, или потому что у него много денег. Это неправильно, нет. Потому что они старались слушать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они, это из их присущи, из фитра, то есть дать и помочь человеку, поскольку есть возможность. Абдурахман ар-Рауф сказал: нет, оставь твои жены и твои дома, пусть будут они у себя, покажи мне просто, где базар. И он ему помог, и хамдиллах, потом Абдурахман ар-Рауф смог бизнес сделать. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И как вы сейчас слышали, что те, которые они приказывают людям, Аллах Азза ва Джалла, то есть сказали, что он приготовил мучительное наказание для тех, которые они скупят, и приказывают другим людям, чтобы они были такими. Понятно? И как в достоверном хадисе пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал: каждый день спускаются два ангела из неба. Один говорит: о Аллах, дай человеку, который расходует его имущество, хорошие дела, дай ему побольше. И дай ему взамен больше, чем он тратит. И другой ангел говорит: о Аллах, тот, который скупится, приведи ему к гибели. Понимаете меня? Каждый день два ангела из неба спускаются. Один говорит: о Аллах, тот, который дает, расходует его, то есть деньги на благо, дай ему больше и дай ему взамен. И другой ангел говорит: а тот, который скупится, о Аллах, приведи его к гибели. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И мусульман, он должен быть щедрым, поскольку у него есть возможность. Быть щедрым — это не значит быть богатым. Некоторые люди думают, что щедрый — это только богатый. Нет, это неправильно. Человек может быть бедняк, но он щедрый. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они были бедными людьми, они не были богатыми, но все равно они были щедрые, и они дали. Сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он сам наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был щедрым человеком и так далее. Поэтому на это обратите внимание, и надо оберегать скупость, потому что это из больших грехов, и надо предупреждать мусульман от такого греха, и наоборот, надо их учить быть щедрыми. Понятно? То есть человек, он должен учить это свою жену, своих детей, понятно? Его братьев, его сестры. Понимаете меня? Он должен этим рассказывать другим людям на уроках, по пятницам, книги, допустим, или брошюры насчет щедрости, насчет предупреждения от скупости. Потому что это из качеств плохих людей. Из качеств скупости, это из качеств людей, у которых есть слабая вера. Барак Аллаху фикум, ва джазакум ля хайр. Мы на это, иншаллах, останавливаем. И на прошлом, на следующем уроке бидля азза ва джал продолжим, то есть наши темы из книжки мусульманской этики и из книжки А'лам ас-сунна ва ш-шура. Есть какие-то вопросы по теме? Не ясно или непонятно? Асад. Нам. Салам алейкум. Ва алейкум ас-салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Это Калим. Да, Калим, слушайте. Вопрос такого характера по теме. Грань между тем, скуп ли ты, или же ты не можешь в данный момент там сделать какое-то благое дело. Потому что я, насколько знаю, что ростовщичество, то есть расточительство денег, тоже не является хорошим, правильно? И если ты беден и не можешь позволить себе там сделать какое-то благое дело, то ты тоже не должен его делать. И получается, здесь есть две стороны. С одной стороны, ты можешь быть скуп, с другой стороны, ты можешь чересчур много тратить денег. И раз это грех, то я лично для себя хочу вот понять это. Ну, как определить для себя, что сейчас в данный момент я скуп или не скуп? Понимаешь? И как понять, совершаю ли я грех или нет, допустим. Как вообще ты смотришь на это? То есть надо знать, что значит скупость. Скупость аль-бухль, когда человек, он не тратит то, что надо. Понятно? То, что у него есть возможность, но он на это не... То есть то, что необходимо, он это не тратит, это во-первых. И во-вторых, если у него есть возможность, он думает постоянно о себе. Понимаете меня? Это что значит скупость? Поэтому человек, если у него нет возможности, то есть он был бедняком, или у него сейчас состояние позволяет, вообще у него нету, или у него есть деньги, но они ему... хватит только для, как говорят, чтобы снимать квартиру, или чтобы жить и так далее. Он не смог дать деньги или садака ради Аллаха Азза ва Джал для поддержки его религии и так далее. Он не будет скупым, потому что у него нет денег по этому вопросу. Понятно? А исраф, то есть расточительство, это то же самое харам. Расточительство или исраф, это когда человек, он тратит деньги без никаких нужды. Понятно? Скупость, когда он может, но он не тратит деньги на это. Он может, у него есть возможность, у него есть деньги, но это на это не тратит, потому что он думает постоянно или о себе, или о его жене и о его детях. Это что значит скупость, и это тогда харам. Ясно, иншаллах? То есть речь идет о лишних деньгах. То есть есть бюджет, твой бюджет, еще раз. Обычно в личном бюджете, допустим, для семейного бюджета, и ты говоришь о лишних деньгах, правильно? Я так понимаю. То есть о тех деньгах, которые свыше того, что тебе необходимо. То есть если ты покрываешь все свои необходимости, там, я не знаю, рассчитывая бюджет на месяц, и у тебя остается какой-то остаток денег, и тогда это является возможным. твоей, правильно? А если это... Если у тебя еще есть нехватка, необходимость там в каких-то продуктах или в каких-то вещах и так, или еще в чем-то, то получается ты еще не можешь себе позволить там. Не то чтобы позволить, но по крайней мере не, это не будет для тебя грехом, так как тебе еще не хватает. Правильно или нет? То есть, если у человека, у него есть необходимость, допустим, у него есть бюджет, но это ему не хватит. Или хватит для некоторых вещей. Понятно? Тогда на него не будет греха, если он, допустим, не потратил то, что остается у него для поддержки религии Аллаха Азза ва Джалла. Или, допустим, как здесь сказано, если у него есть долг. Понятно? То есть, он... У него бюджет, допустим, $100 хватит. В этот месяц он тратит 80, но у него есть долг $50. То есть он оставит $20 для погашения этого долга или этого долга. Понятно? Таким образом, это не будет, это не, нельзя это называть это скупость, потому что быть щедрым это из, как называется, это из высшей степени имана. Понятно? Быть щедрым это или тратить деньги на пути Аллаха Азза ва Джалла, это садаха, или это дополнительно. Но человек одновременно он не должен быть скупым. То есть если у него есть возможность, пусть он делает, пусть он тратит то, что у него есть, не должен еще полностью дать или большинство его денег. Пусть он даст по его возможности. Человек он может дать, допустим, $1, другой может дать $10. Третий, у него есть возможность, он может дать $100. Ясно вам, иншалла? Поэтому здесь не будет, иншалла, на него греха, если эти деньги он, если бюджет или деньги, которые он оставляет, он их тратит только для его нужды. Один вопрос, один брат спрашивает, садака не мусульманам разрешается? Да. Садака не мусульманам разрешается. Не мусульман им можно дать то самое из деньги зака. Понятно? Даже не мусульманам им дают из деньги зака. У них есть одна доля. То есть если человек, мы видим, что он близок к исламу, или он может ислам примет, или если мы видим какой-то кафир, он мусульманам плохо делает, и чтобы опасаться от него, или чтобы он мусульманам вред не сделал, ему можно дать из деньги зака. Понятно? Дать ему какие-то деньги или подарить ему какие-то подарки из деньги зака, чтобы он мусульманам вред не подчинял. Или не носил вред. Баракаллаху. Да. Есть еще вопросы? Ассаламу алейкум. У меня два вопроса. Подстрижка ногтей и волос ломает омовение или нет? Что? Подстрижка волос и ногтей портит омовение или нет? Нет, не портит уду. Но человек, если он то есть постригал, то есть волосы или ногти, уду у него не портится. Здесь ни при чем. И спросил ли брат про шейха Авада Аль-Гарни из Саудии? Что про него говорят ученые? Я еще не успел спросить. Авада Карни я не успел о нем спросить. Шейх, который я ему звонил сегодня, он уже неделю, он трубку не поднимает. Аллаху а'лам. Иншаллах, если будет возможность, в другой раз, если он поднимет руку, я у него иншаллах спрашиваю об этом, Авада Карни. Да? Если человек зарабатывает деньги, продавая алкоголь, покупает продукты или дает эти деньги тебе, можно ли есть эти продукты или брать эти деньги? Пожалуйста, скажите. Если человек зарабатывает деньги, продавая алкоголь, покупает продукты или дает продукты, эти деньги тебе. Можно ли есть эти продукты или брать эти деньги? Брать эти деньги. Пожалуйста, придите Дали. Пожалуйста, придите Дали. То есть можно, шейх ибн Утаймин, его спросили такой вопрос. Его спросили, если у меня есть отец, но он берет деньги под процент. То есть, и он нам покупает, то есть, вещи, короче, и вещи, и еду от этих денег. То есть, есть смесь деньги от процента с его деньги. Будет разрешать ли нам кушать от еды, которую он нам приносит дома, или использует эти деньги. Шейх сказал, да, сыну или членам семьи им разрешается употреблять эту еду, потому что на них не лежит грех. Грех лежит на отца. Понятно? На них грех не лежит, но и грех лежит на отца. Это то, что шейх ибн Утаймин, рахимахуллах, он сказал. И если даже разрешается кушать, Пророк, он кушал у евреев. И мы знаем, что у евреев, большинство евреев, у них деньги под проценты. Евреи у пророка, во время пророка, саллаху алейхи ва саллям, это было из их бизнес. Взять деньги с процента. Понятно? И их деньги не хорошие 100%. Но все равно пророк, саллаху алейхи ва саллям, он принял, как называется, приглашение и кушал из их еды. Если это с кафиром, то значит с мусульманином тем более. Но можно сказать, лучше, если человек он делает эти грехи, чтобы его покидать, чтобы он знал, он совершает большие грехи. Понятно? То есть делать ему хаджр, покидать его, чтобы он понял, что он делает неправильно, и что мы с ним не согласны. Это так лучше делать. Но если человек, он пришел к нему и покушал, тогда не будет никакого греха на него. Самое главное, еда, она халяль или нет. Понятно? Другой разговор, если человек, он знал, что этот человек, он украл, допустим, баран, и порезал его. Понятно? Или украл курицу. И знаешь, что он украл эту курицу, и он тебе дал всю покушать. Тогда нельзя здесь кушать, потому что это участие в храме. Но если у него в его деньги есть смесь, причем говорят, если в его деньги есть смесь, не будет греха, если человек он кушает, и даже взять от него садака. Понятно? Комитет больших ученых, сколько я помню, то есть они разрешают, чтобы человек он даже взял деньги для садака от людей, которые у них в их деньги есть смесь от харама и от халяла. То есть они говорят, грех лежит на него. Понятно? Лежит, грех не лежит на человека, который ему дали. Хорошо. Один брат здесь спрашивает, можно ли читать отведение сомнений в вопросах джихада или такфира. Это кто автор этой книжки? Кто автор этой книжки? Ту Ислам. Ну, обычно братья там в Ту Исламе, они нормально пишут. Я сам эту статью, эту книжку я сам не читал. Я сам эту статью не читал. Но обычно я, поскольку видел некоторые из их работы, они обычно ссылаются на больших ученых и правильно пишут. Но об этой статье или о этой книжке я сам не читал. Ладно. Но в общем, то Ислам, там браты, они в общем правильно пишут. Один брат спрашивает, то есть, не можешь сказать... не можешь сказать своему брату, помоги в этом деле. Надо только уповаться на Аллаха. Нет, ахи, можно. То есть человек, он может сказать своему брату, помоги мне в этом деле. Понятно? Уповаться должно быть только на Аллаха Азза ва Джалла. То есть уповаться должно быть только на Аллаха Азза ва Джалла. Если некоторые ученые разрешают, что говорят, ты можешь сказать кому-то, я توكلت على الله وعليك, то есть я уповаю на Аллаха и на тебя, но это неправильно. А потом ты, то есть я уповаю на Аллаха, а потом ты, это неправильно, это мнение не такое правильное, потому что это открывает двери для неправильных убеждений. Но человек, он может попросить у своего брата поддержку, помоги мне деньгами, то есть любое средство оказания помощи разрешается. Самое главное, чтобы это было халяль. Баракаллаху фик. الحمد لله. Абу Джамиль, еще есть вопросы там? Есть. Если человек не имеет много средств, но есть очень сильное желание помочь братьям в Палестине, и человек даст все деньги, которые имеет в Палестину, это расточительство? С условием, что жить человеку есть где, и с голоду, иншаллах, не умрет. Человек даст все деньги. Это расточительство? Надо знать, что каждый мусульманин, он сейчас обязан помочь братьям нашим в Палестине, поскольку у него есть возможность. Понятно? Потому что мы видим, что сейчас они в мучении, и их мучают и так далее. И любой мусульманин, он может им помочь. Будто это одеждой, деньгам, лекарствам отправлять, или самим себе, то есть поехать туда, оказать им медицинскую помощь и так далее, или принять их в гости, если потом откроют этот мабар. То есть, если человек, он может им помочь деньгами, это хорошо. Но самое главное, надо знать, кому отправить. Потому что сейчас можно найти некоторые люди, они будут использовать такое событие в их пользу. То есть они могут сказать, сейчас в интернете сейчас есть разные сайты, где говорят, помогите вашим братьям в Газе, в Газе. Но там неизвестно, действительно ли они хорошие люди или обманщики. Поэтому человек, если он знает, что его деньги дойдет до братьев в Палестине, иншаллах, пусть он им поможет, и иншаллах за это он увидит большое вознаграждение. Про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям достоверно сказал, кто поможет, кто облегчает мусульманину скорбь или печаль, Аллах Азза ва Джалла облегчит для этого человека одно из печалей, которое будет в судном дни. Понятно? Если человек, он сейчас окажет помощь своим братьям там в Палестине, то есть он сейчас у них есть скорбь и печаль, и если человек, он им поможет ради Аллаха Азза ва Джалла, Аллах иншаллах 100% он облегчит одно из печалей и скорби, которое будет судном дни. Поэтому надо им помочь, поскольку есть возможность. У человека нет денег, или он не уверен, что эти деньги дойдут до братьев там в Газе, тогда хотя бы пусть он делает дуа. Минимум, он может дуа делать. Каждый день во время молитвы, и даже не во время молитвы, поднять руки и говорить, о Аллах, помоги нашим братьям в Палестине, дай им сабр, дай им сабат, устойчивость, о Аллах, уничтожи их врагов, уничтожи евреев, и сделать, чтобы они были унижены и в этой жизни, и на том, свете. То есть делать дуа им, чтобы Аллах Азза ва Джалла им помог и облегчил их ситуацию. Да, то есть здесь один вопрос спрашивает, если говорят по незнанию, с помощью Аллаха и тебя, если человек не знает, это малый ширк? Это малый ширк, да. Но иншаллах прощается, если человек вам покажет. Это малый ширк, но иншаллах прощается, если человек вам покажет. Если человек узнает, что это ширк, и он сделает истигфар, и сделает покаяние Аллаху, тогда иншаллах прощает его грех. Баракаллах. Каково суждение о покупке товаров у тех, кто ведет войну с мусульманами или причиняет вред? Например, покупка товаров Израиля или США. Считается ли это поддержкой врагов? Было ли так, что сподвижники вели торговлю с мушельками и иудеями в военное время? То есть, надо знать, что купить от кафиров товары, это мубах. То есть, это разрешается в исламе. Понятно, да? То есть, в исламе разрешается. И сказать людям, что нельзя покупать американские товары или израильские товары, нельзя им, то есть, сказать людям, нельзя это купить, это неправильно. Лучше сказать нежелательно. Потому что человек, он не имеет права запретить людям то, что Аллах Азза ва Джалла, он им разрешил. Понятно? Истигфарах, это значит просьба о прощении. Это значит, человек не имеет права запретить людям то, что Аллах Азза ва Джалла, он им разрешил. Допустим, какой-то продукт, будто он американский, или немецкий, или израильский, и так далее. Если этот продукт халял, человек, он может его употреблять. Но мы говорим, лучше не купить. То есть лучше, чтобы им это сделать в их экономии. Понятно? Понятно вам? Но говорить людям, это запрещено, это харам, это неправильно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, иудеи или евреи, они, сколько раз козни ему сделали, сколько они помогли кафирам против мусульман. Он их выгнал из Медины, но все равно, когда он умер, он у него был, то есть он отдал залог его дирь. Дирь, знаете, раньше, то есть, они одевали такую, то есть, ну, это так, для защиты от стрели и от мечей. Одевается так на руках, и человек защищает себя от стрелок и от мечей. Как это называется по-русски? Как? Кольчуга. Кольчуга, да? Ну, короче, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это не одевается на груди. Это не одевается на груди. Это человек, он их одевает на руках, и он защищает. Сейчас полиция, сейчас, если есть, допустим, люди, они собрались на улице и начали кидать камнями, не знаю, так, они оставляют дыры. То есть это такое из пластмассовой. Понятно, да, для защиты от этих камней и от... Короче, это называется дирх на арабском, или щит. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он умер, он в залог поставил щит у одного еврея. То есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он взял пшеницу, то есть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он взял пшеницу или финики у одного из евреев. Понятно? И у пророка саллаллаху алейхи ва саллям не было денег. Он оставил в залог его щит. Понятно? Если ты говоришь о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он имел с ними то есть торговля, или он с ними имел связи, но это не значит, что говорить людям это харам. Мы говорим, лучше не купить эти израильские и американские продукты. И чтобы им, то есть, вред сделать в их экономии. Но если кто-то покупал или употреблял эти продукты, на него не будет греха. Ясно? Но мы говорим, лучше это не сделать. Так Аллах бик. Можно ли работать охранником в казино? Казино. Если не можешь найти другую работу. Можешь найти другую работу. أعوذ بالله как работать в казино? Это совсем даже человек, он вообще никакой работы не найдет. Ему не разрешается работать в казино, потому что он сейчас защищает харам, защищает мерзость, и деньги, которые он получает, эти деньги харама. Никакой бараки, то есть никакого благословения в этих деньгах никогда не будет. Поэтому не разрешается, нельзя работать в таких местах. Вообще в таких местах там шайтан есть, и там субханаллах, проклятие Аллаха постоянно там. Потому что там приходят всякие алкоголики, наркоманы и нехорошие люди, туда все они заходят и постоянно там прибивают. Уже у нее все? Вроде бы да. Какой-то вопрос еще есть? Ах, иншаллах, я отвечу отдельно, иншаллах. Хорошо, иншаллах, братья и сестры, послезавтра, иншаллах, если доживем, у нас с вами будет урок во вторник, то есть 20:00 по московскому времени, будет, иншаллах, у нас урок с вами. Баракаллаху фикум, вафакан Аллаху айякум. سدد خطانا وخطاكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته